Глава четвертая. Сказать, что моя мама заранее рада будущему внуку, значит ничего не сказать. Едва мы выходим из машины, мама бросается к нам со всех ног. По случаю праздника на голове у нее парадная укладка, щеки разрумянились от волнения. «Бекки, а как мой маленький внучек?» Меня она даже взглядом не удостаивает. Все внимание достается животику. «Ой, он подрос!» «Ты меня слышишь?» Она наклоняется. «Это я, твоя бабушка!» «Здравствуйте, Джейн!» Вежливо приветствует маму Люк. «Нам можно пройти?» «Ну, конечно!» Спохватывается мама и ведет нас в дом. «Входите!» «Присядь, Бекки, отдохни!» «Выпей чаю!» «Грэхэм!» «Иду!» По лестнице спускается папа. «Бекки!» Он крепко обнимает меня. «Пойдем сядем. Сьюзи с детьми уже здесь». «Уже?» — восторгаюсь я. 100 лет не видела Сьюзи. Вхожу следом за родителями в гостиную и вижу мою подружку. Она сидит на диване рядом с Дженнис, соседкой моих родителей. Светлые волосы Сьюзи собраны в узел. Она кормит грудью одного из близнецов. Дженнис смущенно ерзает и изо всех сил старается не глазеть на молодую мамочку. «Бекки!» — оживляется Сьюзи. «Боже, как ты классно выглядишь!» «Сьюзи!» На радостях я сжимаю ее в объятиях, но так, чтобы не придушить ребенка. «Ну как ты? Как малютка Клемми!» Я целую белокурую головку. «Это Уилфрид!» — розовеет Сьюзи. «Вот ведь! Вечно я их путаю!» Вдобавок у Сьюзи бзик вбила себе в голову, что Уилфрид похож на девочку. И правда похож, особенно в кружавчиках. «А где остальные?» — спешу я сменить тему. «Старки!» Сьюзи смотрит в сторону окна. Проследив направление ее взгляда, вижу, что муж моей подруги, Таркин, возит моего крестника Эрни в садовой тачке вокруг праздничного шатра. Клементина приторочена к папиной груди. «Еще!» — пронзительный визг Эрни приглушен оконным стеклом. «Папа, еще!» «Учись, Люк! Вот твое будущее!» — усмехаюсь я. «Угу». Скинув брови, Люк извлекает из кармана коммуникатор. «Почту надо отправить. Я сбегаю наверх, ладно?» Он покидает комнату, а я плюхаюсь на мягкий стул рядом со Сьюзи. «Хотите новость?» «Мы уже почти купили самый лучший дом в мире. Вот он!» Достаю из сумочки подробное описание дома и торжественно вручаю маме. Мама восхищена. «Какая прелесть, дорогая! Особняк!» «Нет, но зато он...» «А место для машины есть?» Интересуется папа, заглядывая в описание поверх маминого плеча. «Вообще-то нет, но...» «Грэхэм, ну зачем им ставить машину возле дома?» — вмешивается мама. «Они ведь в Лондоне живут. Там на каждом углу такси». «Хочешь сказать, лондонцы и за руль не садятся?» — иронизирует папа. «Думаешь, во всей столице не найдется человека, который сам водит машину?» «Ни за что не рискнула бы сесть за руль в Лондоне!» Дженнис передергивается. «Знаете, они сначала дождутся, когда притормозишь у светофора, а потом как подрежут!» «Они?» — раздраженно переспрашивает папа. «Это еще кто?» «Мраморные полы! О, дорогая!» Мама отрывается от описания дома и кривит губы. «А как же малыш будет учиться ходить?» «Придется застелить мрамор коврами, какими-нибудь пестренькими, берберскими, чтобы практичные были и не марки. Проще согласиться». «А теперь вторая новость», — громко объявляю я, стараясь направить разговор в прежнюю колею, и выдерживаю эффектную паузу. «Мы решили сменить врача. Теперь я наблюдаюсь у Венеции Картер». «У Венеции Картер?» От удивления Сьюзи перестает разглядывать Уилфрида. «Серьезно?» «А, я знала, что Сьюзи слышала про Венецию». «Абсолютно». Я сияю от гордости. Нам только что сообщили, что у нее освободилось место. Правда здорово? Мама переводит взгляд с меня на Сьюзи. «Значит, это Картер хороший врач?» «Ее называют врачом элитной категории». Сьюзи умело прикладывает Уилфрида к плечу. «Я читала про нее в Харперс. Говорят, она бесподобна». «Врач элитной категории. Значит, я элита?» Она принимает всех супермоделей и кинозвезд, не удержавшись, хвастаюсь я. Устраивает для них званые чаепития, раздает дизайнерские подарочки и все такое, и я перезнакомлюсь со всеми. «Бекки, у вас же был прекрасный врач», — тревожится папа. «Стоило ли менять его?» «Папа, Венеция Картер совсем из другой лиги», — невольно раздражаюсь я. «Она лучшая из лучших. Я едва уговорила ее выкроить для нас время». «Ну что ж, дорогая, когда прославишься, про нас не забывай», — говорит мама. «Ни за что! Кстати, мы же сделали снимки на УЗИ». Я лезу в сумочку, вынимаю рулончик снимков и вручаю маме. «Вы только посмотрите!» — ахает она, впиваясь взглядом в белесые пятна. «Грэхэм, гляди, это же наш первый внучек! Точная копия моей мамы!» «Твоей?» — недоверчиво переспрашивает папа и отнимает у нее снимки. «Ты ослепла, что ли?» «Бекки, я тут связала несколько вещичек для малыша», — робко начинает Дженнис. «Теплые кофточки, шарфик, еще набор зверюшек для Ноева ковчега, только не по паре, а по три штуки, на случай, если потеряются». «Дженнис, как мило», — растроганно говорю я. «Мне это в радость, дорогая. Обожаю вязать. Правда, я надеялась, что у Тома и Люси будут...» Дженнис умолкает, но по-прежнему широко улыбается. «Увы, не судьба». «Как дела у Тома?» — осторожно спрашиваю я. «Том — сын Дженнис. Мы с ним почти ровесники. 3 года назад у него состоялась шумная и пышная свадьба. А потом все пошло наперекосяк. Жена Тома, Люси, сделала татуировку и сбежала с парнем, который жил в трейлере. А Том, похоже, слегка тронулся и затеял строительство беседки в саду у родителей». «О, у Тома все прекрасно! Почти не вылезает из своей беседки. Мы таскаем ему еду на подносах», — устало добавляет Дженнис. «Том говорит, что пишет книгу». «А, вот оно что!» — ободряюще отзываюсь я. «О чем?» Дженнис чуть не поперхнулась. «О положении общества, кажется». Во время паузы все мы перевариваем эту новость. «И в каком положении общества, по мнению Тома, наконец интересуется Сьюзи?» «Так себе», — шепчет Дженнис. «Дженнис, дорогая, выпей еще чаю». Мама сочувственно похлопывает соседку по руке. «Или, может, Хересу?» «Лучше Хересу», — поразмыслив, решает Дженнис. «Я сама налью». Она направляется прямиком к бару, а мама отставляет чашку. «Так ты привезла каталоги, Бекки?» — спрашивает она. «Вот они». Я тянусь за туго набитым пакетом, который мы прихватили с собой. «Здесь у меня цветущие прекрасные, торговая компания «Все для самых маленьких», маленькая белая компания». «А я привезла Жожо Маман Бебе», — подхватывает Сьюзи, «вместе с итальянским кашемиром для малышей». «И я собрала все, что у меня есть». Мама кивает на стопку каталогов на подставке для журналов. «Стильный бэби, видели?» Бутуз на обложке одет в клоунский костюмчик. «О!» — стонет от восторга Сьюзи. «Никогда не попадался!» «Вот ты его и бери», — распоряжаюсь я. «Я возьму пти анфан, а ты, мама, роскошное детство». Со счастливым вздохом мы дружно принимаемся листать каталоги, где на каждой странице младенчики на развивающих ковриках, в хорошеньких маечках, в стильных рюкзачках кенгуру. Да ради одних этих шикарных вещей стоило завести ребенка. «Буду загибать уголки там, где увижу что-нибудь интересное», — деловито решает мама. «И я тоже». Не свожу глаз с разворота, на котором все малыши наряжены зверятами. Обязательно купим нашему ребенку костюмчик белого медвежонка. Загибаю уголок, переворачиваю страницу и вижу изумительные миниатюрные лыжные костюмчики. А эти крошечные шапочки с помпончиками? Люк, надо бы нам как можно раньше поставить маленького на лыжи, заявляю я, как только Люк входит в комнату. Это так способствует развитию? На лыжи? Он явно растерян. Бекки, а я думал, ты терпеть не можешь лыжи. Это правда. Лыжи я ненавижу. Но ведь можно же просто ездить куда-нибудь в Альт-де-Изер, красиво одеваться, а про лыжи не вспоминать. «Бекки!» — прерывает мои мысли мама. «Только взгляни на эту кроватку!» Встроенный климат-контроль, воспроизведение колыбельных с цветомузыкой, убаюкивающая вибрация. «Ух ты!» Я в восхищении изучаю снимок. Невероятно! Сколько стоит? Модель люкс. 1200 фунтов, объявляет мама, сверившись с описанием. 1200? Люк едва не прыскает чаем. Детская кроватка? Вы шутите? Это же новейшая разработка, возражает Сьюзи, с применением технологий НАСА. При чем тут НАСА? Недоверчиво фыркает Люк. Нам что, ребенка в космос запускать? Ты не хочешь, чтобы у него было все самое лучшее? Спрашиваю я мужа и обращаюсь к Дженнис. А вам нравится? Но Дженнис меня не слышит. Она перебирает снимки с УЗИ и промокает глаза скомканным платочком. Дженнис, что с вами? Прости, дорогая. Соседка шумно сморкается и залпом выпивает херес. Джейн, можно мне еще стаканчик? Конечно, Дженнис, не стесняйся, ободряюще отзывается мама. Бедняжечка, шепотом добавляет она, обращаясь ко мне и Сьюзи. Она так мечтает о внуках. Но Том носу не кажет из этой своей беседки. А если и выходит оттуда, мама понижает голос. Представляете, он уже несколько месяцев не стригся, а про бритье не вспоминает. Говорила я ей, не будет следить за собой, ни одна порядочная девушка на него не польстится. Но ее прерывает звонок в дверь. Наверное, банкетная компания. Я же просила их зайти через кухню. Папа встает. Я открою. Мы снова углубляемся в каталоге. Как думаете, купить нам сиденье и подставку для ванной? Я вглядываюсь в снимок. И заодно надувную дорожную ванночку. Вот это возьми. Сьюзи показывает мне картинку со стеганым слингом, такой повязкой, чтобы носить младенца спереди или на спине. Классная штука. Уилфи из своего вылезать не желает. Непременно возьму. Загни уголок. Много уголков набирается. Мама задумчиво смотрит на каталог. Может, лучше будем загибать те страницы, на которых нет ничего интересного? А почему бы тогда уже не заказать все, что есть? А пару-тройку вещей, которые не понравятся, вернем обратно, предлагает Люк. А ведь это мысль. Стоп. Он издевается. Ха-ха, очень смешно. Я уже почти придумала шпильку поострее, когда из холла слышится папин голос. «Проходи, Джесс, ты как раз к чаю». «Джесс приехала! Боже мой, Джесс уже здесь!» «Быстро прячем каталоги», — шеплю я и нервно запихиваю свой задиванную подушку. «Вы что, Джесс не знаете?» «А вдруг она тоже захочет посмотреть?» — возражает мама. Мама никак не поймет, насколько Джесс зациклилась на бережливости. Она считает, что у Джесс просто такой период, как у Сьюзи, когда та вдруг заделалась строгой вегетарианкой и продержалась целых 3 недели, пока не извелась и не решила подправить впалые щеки бутербродом с грудинкой. «Вряд ли», — отвечает Сьюзи, которая однажды гостила у Джесс и знает ее привычки. Выхватив у мамы стильного бэйби, Сьюзи запихивает его под переносное креслице Уилфрида за секунду до того, как в дверях возникают папа и Джесс. «Привет, Джесс!» — жизнерадостно начинаю я и в изумлении умолкаю. Мы не виделись 2 месяца, и за это время она изменилась так, что не узнать. Загорела, похудела, а в шортах карго ее крепкие ноги кажутся еще длиннее. Стриженные волосы выгорели на солнце, зеленая тенниска без рукавов будто нарочно подобрана к ореховым глазам. «Привет!» — произносит она, сваливая на пол рюкзак. «Здравствуйте, тетя Джейн. Ну как ты, Бекки?» «Прекрасно. Изо всех сил стараюсь не глазеть на нее, но ничего не выходит. Потрясающе выглядишь. Загар сногсшибательный». «Да». Джесс окидывает себя равнодушным взглядом и лезет в рюкзак. «Я привезла кукурузного печенья. Его делают на севере Гватемалы, в местном кооперативе». Она вручает маме коробку из грубого картона, и мама озадаченно вертит ее в руке. «Очень мило, дорогая», — наконец говорит мама и ставит коробку рядом с чайником. «Садись, попробуй кексиков в глазури». «О!» — Джесс устраивается на кушетке и улыбается малышу Сьюзи. «Да это же Кле...» Она осекается, заметив, что за спиной Сьюзи я одними губами выговариваю «Уилфи». «Что? Извини», — переспрашивает Сьюзи. «Хотела узнать, где Клементина?» «Как вырос Уилфи...» «Невероятно!» Пока Сьюзи отвечает, Я улыбаюсь Джесс поверх чашки.